и, без сомнения, утверждено королевой. Что тогда? Тогда ваша дорога в Мадрид пройдет по трупу жены. Сирано вскрикнул. Он был глубоко потрясен. Это невозможно, прошептал он с горечью. Так бесчеловечно не могут поступить даже мои враги. Не сомневайтесь ни минуты в истине моих слов, герцог. Если вы пойдете вперед, то убьете свою жену. Дайте мне письмо, что покоряетесь королеве, и я обещаю, что герцогиня возвратится невредимой в ваше объятие. Уступите, герцог. Я найду дорогу только по ее трупу, — повторил Сирано, как во сне. Вдруг в его уме блеснула мысль, вызванная угрозой Новоличеса. Если бы он сделал то же самое и отомстил за себя. Правда, он поступил бы против правил, которые считают парламентера неприкосновенным, но ведь взятие в плен его жены тоже было вопиющим делом. Маркиз Новоличес, последняя опора королевы, находился в его руках. Он заставил его выбирать между изменой и убийством жены. При таком выборе всякое великодушие умолкает. Лицо Сирано закрылось смертной бледностью, взгляд остановился. Он походил на человека, намеревающегося поставить жизнь на карту. Его рука медленно потянулась к колокольчику на столе. Он хотел уничтожить всех, кто похитил у него Энрику, его любимую дорогую жену, которая должна умереть за него. Но рука, уже взявшаяся за колокольчик, мгновенно опустилась. Франциско Сирано превозмог себя в эту минуту страшного отчаяния. Он не хотел запятнать кровью благородное дело. Он сделал Новоличесу быстрый знак выйти, как будто хотел сказать: «Спешите, спасайтесь». Герцог де ла Торре отвернулся, в глазах у него помутилось. — Какой же ответ вы даете, герцог? — Уходите. — Скорее, только скорее. — Мой ответ. — Герцогиня в Мадриде, говорите вы? — С графом Теба. — Если через 3 дня вы не получите моего ответа, знайте, что я иду на Мадрид. — Подумайте о своих словах. Не заглушайте голоса своего сердца. Королева исполнит свою угрозу. Маркиз Новоличес медлил уходить. Он видел, как маршал Сирано, этот гордый, великодушный человек, отвернулся. Горе пересилило его. Герцог де ла Торре, я не виновник той душевной борьбы, которую вы испытываете. Не я придумал условия, которые предложил вам. Я считаю честью драться с вами и постараюсь быть достойным противником, но не дайте мне удалиться с мыслью, что вы презрительно отворачиваетесь от меня. Смотрите, я протягиваю вам руки. Герцог, может быть, мы никогда не увидимся. Возможно, я в последний раз стою перед вами. Простимся же навсегда. Сирано обернулся. Он увидел слезы, навернувшиеся на глаза его прежнего товарища по оружию, и как предостережение свыше прозвучали для него эти слова. «Простимся. Возможно, мы никогда не увидимся». «Через несколько дней мы можем стать злейшими врагами, маркиз», — сказал Сирано. «Сейчас же мы только товарищи. Теперь, будь что будет, через 3 дня все решится». Новоличес еще раз пожал ему руку и ушел. Когда Сирано остался один, лицо его омрачилось. Вопрос, кого он должен спасти, жену или отечество, снова возмутил его душу. «Они отлично рассчитали», — говорил он. «Они знали, что этот выбор доведет меня до отчаяния. Энрика спасена, если я покорюсь. О, какой позор предлагать мне это! Энрико умрет, если я останусь верным Отечеству и сдержу свою клятву. Ужасная борьба».